«Отпусти его!» — сказал голос. Джек отпустил хулигана и встал на ноги. «Том, позволь поинтересоваться, а что ты делаешь в общежитии пятиклассников?» — сказал голос. Джек воспользовался шансом разглядеть своего собеседника. Он еще не знал, что перед ним проктор, то есть надзиратель его этажа, зато сразу понял, что парень умеет бороться. Росту в нем было едва 1,73 м. По телосложению Джек поместил бы его в Эммину весовую категорию или чуть тяжелее. Ушам его было далеко до украшений Ченка и Минских, но хозяин явно ими гордился. Том Аббот никак не мог вновь обрести дар речи. Казалось, он смирился со своей судьбой, с тем, что Проктор сейчас покажет Джеку, как делать захват еще жестче. «Ну что, хочешь, покажу, как сделать захват еще жестче?» «Будьте так добры», — сказал Джек. Проктор немедленно повторил на Томе захват Джека, но предварительно прижал Тома ребрами к другому колену. Тому пришлось так вывернуться, что бедра оказались у него под углом к шее. «Такой захват, во-первых, плотнее, во-вторых, противнику больнее», — объяснил Проктор. Фамилия Проктора была Лумис, и все звали его именно так. Родом из Пенсильвании, он учился в 8 классе и занимался борьбой уже 10 лет. У Лумиса были какие-то проблемы с успеваемостью. Будучи младше Эммы всего года на два, он дважды ходил в 4 и 2 классы. Джек еще не знал, что в Реддинге есть своя команда борцов. В школе, где у учеников воспитывают прежде всего характер, где желание приложить усилия ценится выше, чем результат, чрезвычайно естественно развивать именно такой спорт, как борьба. Еще в Рейдинге имелась собственная система штрафных очков. За каждое уничижительное слово тебе записывали 1 балл, за каждый плохой поступок тоже. Например, Том Аббот за один вечер заработал 3 штрафных очка. Одно за то, что обозвал Ноя жиденком, второе за то, что обозвал Ноя и Джека говнюками, третье за то, что учинил драку. «Он первый меня тронул», — сказал Джек Лумису, и тот ничуть не удивился. А еще одно очко вкатили Тому за то, что он, старшеклассник, явился в общежитие к пятиклассникам. Для посещения мальчиков помладше требовалось разрешение Проктора, благодаря чему Том оказался в весьма щекотливой ситуации, так как по школьным правилам за месяц можно было набирать не более 4 штрафных очков. «Наберешь больше — до свидания». Из этого правила нет исключений. Том Аббот выбрал месячную норму за один вечер. Не прошло и 2 недель, как он был отчислен из Реддинга. В Реддинге тяжело учиться не сначала, а Тома перевели сюда из другой школы. Наибольшие шансы дотянуть до 8 имели те, кто приходил в 5 класс. Лумис, как и большинство его одноклассников, провел в Реддинге полных 4 года. «Если ты трудился, делал домашние задания, исполнял другие обязанности, в Рейдинге всех учеников ставили на ту или иную работу, то к тебе не было претензий. Кроме этого, нужно было относиться к соученикам с уважением, причем с самого начала, более жесткий вариант, чем вежлив дважды. Знай, миссис Уиксит о Рейдинге, она бы одобрила местные правила». За ругань полагалось 0,5 очка за слово. Скажем, лучше было сказать просто «блядь» или просто «сука», чем «блядская сука». Эмме пришлось бы в Рейдинге не по душе. Как и говорилось в книге, проблемы были далеко не у всех детей. Но, тем не менее, всех этих детишек без исключения родители не желали видеть дома. Лумис потерял папу, маму и сестру в автомобильной катастрофе, а дедушка с бабушкой не хотели быть свидетелями его пубертатного периода. «Честно и разумно», — всегда говорил по этому поводу Лумис. Эти слова вполне могли считаться вторым девизом Реддинга, хотя звучали не так зычно, как «Лабор омния винсит». В зале для борьбы Джек нашел еще один девиз. Написан он был на потолке, так что прочесть его мог только тот, кого уложили на лопатки. Попав в подобный переплет, незадачливый борец получал с потолка такое вот напутствие: «Не ныть!» В плане успеваемости от учеников многого не требовали. Домашние задания были несложные, часто повторялось одно и то же. Джек о другом и не мечтал. Его способности к запоминанию пригодились как нельзя лучше. Вообще, повторение, как понял Джек, в самом деле мать учения, особенно для простых вещей, вроде захвата руки с броском, захвата лодыжки и подобных приемов. Как говорил Ченко, проще их ничего нет, но осваивать их нужно долго и настойчиво. Джек сразу почувствовал себя в Реддинге как дома. И мисс Вурц, и мистер Рэмзи очень ценили способности к запоминанию, и в Рейдинге нашли бы своих единомышленников, так как здесь никого не пытались ни на что вдохновить, а требовали запоминать и повторять и запоминать. Те немногие светлые головы, что учились в Рейдинге, не высовывались, так как ценился здесь лишь каторжный труд. Чем больше трудностей ты должен был преодолеть, тем выше оценивались твои усилия. Директор в основном занимался сбором средств на школу, поэтому на месте его почти никогда не было. Каждый день проводилось утреннее собрание, и жена директора объявляла мальчикам, где он. «Мистер Аткинс, благослови его Господь, нынче находится в Кливленде. Там живут некоторые наши выпускники из тех, что добились успеха в жизни. Кроме того, мистер Аткинс нашел нескольких нуждающихся мальчиков». В Рейдинге было много таких. Никто не смотрел на нуждающихся косо, а мистер Аткинс в тех редких случаях, когда бывал в школе, не уставал твердить: «Главная наша цель — подготовить вас к учебе в школе получше нашей». Идея, следовательно, была такая. Рейдинг должен приучить ребят к тяжкому труду, а уж потом другая школа получше даст им настоящее образование. Джек скоро понял, что решетки на окнах совершенно излишни. Никто не хотел бежать из Рейдинга, зато все хотели потом попасть в школу получше. Тренер по борьбе звался мистер Клум. Родом он был из Колорадо. Он когда-то боролся в одной из команд большой десятки, но регулярно повторял ученикам, что никогда не выступал первым номером. 4 года я был вторым, а первым всегда был кто-то получше меня. Каждый год мой партнер сменялся, но каждый новый партнер был сильнее меня. «То, что они слабее, — говорил тренер, — их преимущество. Если верить в то, что ты слабее, но при этом много трудиться, то победить тебя будет стоить противнику очень больших усилий». Тренер Клум так составлял программу соревнований для своей команды, чтобы соперники всегда сильно превосходили их классом. Команда борцов Рейдинга не выиграла ни одного чемпионата, но ее члены не боялись проигрывать, а уж когда выигрывали, то радости их не было предела. Джек лишь потом, когда перешел в школу получше, узнал, что у Рейдинга репутация самого неудобного соперника в своей лиге. Школы молились, чтобы только не сражаться с Рейдингом. Мальчики из Рейдинга обожали, когда их били, а били их часто, зато на лопатки не клали почти никогда. А уж какие они были вежливые. «Если проиграл, обязательно скажи противнику, что восхищаешься им, похвали его сильные стороны», — учил ребят помладше Лумис. «А если выиграл, скажи ему, что тебе жаль, даже извинись, и еще скажи, что знаешь, каково ему, так как сам бывал в его положении». Джек выиграл свою первую схватку у школьника из Бата, штат Мэн. Против него вышел сильный, но неуклюжий парнишка, который даже не слышал про захваты головы. Джек все жестче и жестче проводил захват, точно так, как учил его Лумис, и тут вдруг противник укусил его, и за всей силы, погрузив зубы ему в предплечье, пошла кровь. Джек видел лицо соперника. Там не было ни злобы, ни отчаянной решимости, один только голый страх. Наверное, мальчишка из Бата боялся проиграть, особенно лечь на лопатки, а еще, наверное, боялся получить травму. Он сражался за собственную жизнь, словно загнанное в угол животное. Джек отпустил его. Все видели рану от укуса. Ее внимательно изучили члены обеих команд, и соперника Джека немедленно дисквалифицировали за неспортивное поведение. А дисквалификация противника приносила команде столько же очков, сколько чистая победа, когда борца уложили на лопатки. «Мне жаль. Прости меня, пожалуйста», — сказал Джек сопернику Кусаки. «Мне приходилось бывать на твоем месте». Мальчик из Бата знал, что унижен, и ничто не могло его утешить. Лумис укоризненно покачал головой. «В чем дело?» — спросил его Джек. «Он же тебя укусил. Так что ты никак не можешь утверждать, что был на его месте».